Внешний аспект. Во внешней политике в период междуцарствия напряжение между Востоком и Западом достигло своего апогея. 21 декабря 1982 года, стремясь предотвратить развертывание американских евроракет, Андропов пошел на серьезные уступки в отношении ракет средней дальности. Он предложил сократить число СС-20 в Европе до 162, количество аналогичных французских и британских ракет, переместив остальные на азиатскую часть территории СССР. Соединенные Штаты отказались от этого варианта, рассудив, что, с одной стороны, в случае необходимости эти ракеты могут быть без труда возвращены в Европу, а с другой, перемещенные в Азию СС-20 изменили бы стратегическую ситуацию там, создав угрозу другим союзникам Соединенных Штатов, в особенности Японии. 26 августа 1983 года, видя, что переговоры о ракетах средней дальности близки к провалу, Андропов объявил, что Советский Союз готов демонтировать все СС-20, превышающие число французских и британских ракет, отказываясь от их перемещения в восточную часть страны. Однако через несколько дней новое советское предложение было перечеркнуто уничтожением 1 сентября советским истребителем Боинга 747 Южнокорейской гражданской авиакомпании. Эта акция, которая, казалось, подтверждала правоту тех, для кого СССР был обществом, полностью подчиненным военной касте, стала крупной политической катастрофой для Советского Союза, пытавшегося утверждать, что он ничего не знает о судьбе самолета. Перед фактом многочисленных доказательств своей виновности, Советский Союз решился, наконец, формально признать 6 сентября, что самолет был сбит советской ПВО. Соединенные Штаты Америки использовали эту трагедию как подтверждение их представлений об истинной природе Советского Союза, страны с варварским режимом, управляемой лжецами и мошенниками. Захваченные с поличным и поставленные перед необходимостью обороняться, советские руководители стали утверждать, что с самого начала полет Боинга был изощренной провокацией, организованной спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Советско-американские отношения, и без того плохие, еще более ухудшились. 28 сентября Андропов лично высказал свое мнение по поводу кризиса, придав своему выступлению форму торжественного заявления, которое было передано по всем советским информационным каналам. Тон этого заявления был беспрецедентен по своей язвительности. Советские руководители, пожалуй, лет 20 не позволяли себе подобных отповедей. Андропов обвинил американскую администрацию в использовании ею провокации с Боингом для продолжения безудержной и беспрецедентной гонки вооружений. 24 ноября СССР прервал переговоры в Женеве по евроракетам и объявил о намерении разместить в Европе новые СС-20. Начиная с этого момента были прекращены все переговоры между Востоком и Западом, касавшиеся вооружений. Никогда еще после окончания Второй мировой войны ситуация на международной арене не была такой напряженной. Она оставалась такой же напряженной и во время короткого пребывания у власти Черненко, поскольку советская внешняя политика по-прежнему была в руках Громыко. Летом 1984 года стало ясно, что Рейган будет в ноябре переизбран на новый срок. Поэтому советские руководители сочли более разумным поступить так, чтобы переизбрание Рейгана на пост президента не произошло исключительно за счет напряженности советско-американских отношений, и решили ответить на предложение американской стороны вернуться к диалогу между Востоком и Западом. 28 сентября Громыко отправился в Вашингтон на встречу с Рейганом. За этой встречей последовали контакты Громыко с госсекретарем Шульцем в Женеве 7 января 1985 года. теперь уже по инициативе советской стороны, обеспокоенный новым технологическим рывком американцев, позволившим начать работы над программой стратегической оборонной инициативы, известной под названием «Звездных войн». Обострение отношений между Востоком и Западом в период Междуцарствия имело серьезные последствия в отношении выбора приоритетов в советской экономике. Советские военные видели в напряженных отношениях между СССР и США прежде всего возможность добиться больших ассигнований на оборону. Но положение в стране было настолько тяжелым, что увеличение военных расходов сильно отразилось бы на и без того падавшем уровне повседневной жизни людей, на атмосфере в обществе, ставшей более напряженной с момента андроповских инициатив по укреплению дисциплины. 6 сентября 1984 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР маршал Агарков был отстранен от должности без указания каких-либо причин. Эта отставка показывала степень напряженности, вызванной как международной обстановкой, так и проблемой приоритетов в экономике страны. В последнем случае решения диктовали непосредственно кризисные явления в экономике, о которых долго умалчивалось, хотя они вполне развились уже во второй половине 70-х годов. Эти явления, согласно Сапиру, свидетельствовали одновременно об истощении возможностей существующего режима и о провале процесса обновления форм социальной жизни, которые позволили бы сформироваться новому типу общественно-экономических отношений.